Очень уж ему дорога звероферма. Я Петеньке наживку кинула. Посмотрим, заглотнет или нет. А что ты ему сказала? Сказала, что лично мне очень понравился участок на северной стороне. Ну, тот, помнишь, который у озера. Так он же неукупный по деньгам. Я так и сказала Пете, что, дескать, очень нравится, но дорого. Так что теперь, по логике вещей, наш Петенька должен нам сегодня выдать информацию об аналогичном участке с юга, таком же хорошем или даже еще лучше. Она снова вышла в гостиную и начала собирать сумку. — Но мы же на юге все посмотрели, — удивился Коротков. — Там участков на берегу водоемов вроде не было. — Юр, мы ж смотрели то, что доступно для покупки. — То есть только то, что нам показали, как продающиеся. В другие места мы не ездили. Вот голову прозакладываю. Петя нам сегодня скажет, что как раз совсем недавно один владелец решил продать один участочек с южной стороны на берегу одного хорошенького озерца, но до последнего момента колебался. А вот Петя его сегодня спросил, и он согласился продать, и не так дорого, как тот участок, который мне понравился. И земля лучше, и цена ниже. А как только мы слюнки пустим, станет намекать, что если задействовать влияние банкира Каменского, ну и все в таком роде. «Ладно, прорицательница, поехали!» — усмехнулся Коротков. «Погоди, мне нужно еще 5 минут», — попросила Настя. Выйдя на один из местных сайтов, она быстро нашла телефон фирмы, предоставляющей автомобили в аренду. Позвонила туда и попросила подготовить на завтра машину эконом-класса без водителя на имя Виктора Егорова.